но государь оказался так милостив, что велел пожаловать ее господину Дзяджену. Подобные события происходят раз в 1000 лет. Разве можно обойтись без раздачи денежных наград? Дзяджен подъехал к воротам, и привратник поспешил доложить ему о случившемся. Дзяджен, конечно, обрадовался, но, вспомнив, что подобное счастье досталось ему лишь благодаря преступлению старшего брата, он почувствовал, как комок подступает к горлу. Он торопливыми шагами направился во внутренние покои, чтобы сообщить новость матушке Дзя. Разумеется, весть, принесенная Дзядженом, доставила матушке Дзя неописуемую радость. И она завела речь о том, что теперь нужно особенно стараться, чтобы отблагодарить государя за оказанную милость. Госпожа Ван, которая опасалась, что матушка Дзя тяжело переживает расставание с сыном и пришла ее утешить, тоже просияла от радости, как только услышала, что их семье возвращена наследственная должность. Только у госпожи Син и госпожи Ю было тяжело на душе, но они не решились открыто проявлять свое горе. Как мы помним, друзья и дальние родственники семьи Дзя, старавшиеся всегда держать сторону тех, в чьих руках было богатство и влияние, попрятались, когда произошли неприятности во дворце Нинго и Жунго. Но как только до них дошел слух, что государь по-прежнему милостиво относится к Дзяджену и даже передал ему наследственную должность, они поспешили во дворец Жунго принести свои поздравления. Дзяджен, как человек честный и благородный, получив должность по праву, принадлежавшую его старшему брату, был очень удручен, и милость государя казалась ему незаслуженной. Отправившись на следующий день ко двору благодарить государя, он объявил, что желает передать в казну сад роскошных зрелищ со всеми строениями, дабы искупить вину. Лишь когда прибыл ответ государя, который возражал против этого, Дзяджен немного успокоился и вернулся домой. Отныне он с особым рвением принялся исполнять свои служебные обязанности. Но, несмотря ни на что, в доме чувствовались упадок и запустение, и доходы не покрывали расходов. Дзяджен уже не мог поддерживать широких связей и знакомств, как прежде. Все домашние прекрасно видели, что Фэнзе не может управлять хозяйством, а Дзялянь с каждым днем все больше запутывается в долгах, для уплаты которых приходится закладывать дома и продавать земли. Надо сказать, что некоторым управляющим за годы службы удалось сколотить порядочное состояние, и они боялись, как бы Дзялянь сейчас не стал докучать им просьбами о деньгах. Поэтому они притворялись бедными и всячески отлынивали от дел, а некоторые просили отпуск, уезжали и больше не возвращались. Одним словом, каждый устраивался как мог. Только Бао Юн, хотя он и недавно попал во дворец Жунго, да и то в тяжелое для семьи Дзя время, честно выполнял свои обязанности и возмущался, когда видел, как слуги обманывают хозяев. Но так как он был в доме новичком, и никто не давал ему и слова сказать, он, наконец, рассердился, перестал интересоваться делами, а заботился лишь о том, как бы поесть да поспать. Другие слуги были недовольны тем, что он не желает действовать с ними заодно, и стали наговаривать Дзяджену, будто Бао Юн пьянствует, скандалит, не выполняет своих обязанностей. «Пусть делает, что хочет», — отвечал на это Дзяджен. «Мне его прислали из семьи Джэнь, и наказывать его неудобно.